Проверив подачу песка, Яр запустил установку. Высветилось сообщение о недостаточной мощности источника питания. Пришлось на ходу перестраивать работу пиролизной установки, жертвуя углем в пользу газа, сжигаемого в теплогенераторе. Пленка начала медленно выползать из установки. Подхватив край, Яр закрепил его на приемном барабане. Вроде бы скорость изготовления пленки была небольшой, но получалось сразу широкое полотно. Яр мог все равно создать ее быстрее, но в том-то и прелесть установки. Она работала, даже когда Яр спал, и не требовала затрат его энергии. Установка потребляла электричество и песок в качестве исходного материала. Лишние примеси отсеивались, но на это тратилась энергия. Поэтому, чем он чище, тем выше КПД всего процесса производства. Так, высаживать я буду сама, и носить рассаду тоже. Иначе вы мне или сорта напутаете, или рассаду переломаете. Категорично заявила Влада, когда ей сообщили, что первая теплица готова и земля в ней достаточно прогрелась. Еще надо проверить, что вы там построили, а то переделывать придется. Она на мгновение задумалась и махнула рукой. Поздно переделывать. Будем пользоваться тем, что есть. Систему полива хоть догадались соорудить, или близнецы помрут с лейками на моих плантациях, догадались, подтвердил Яр. Даже веревки для подвязывания растений приготовили. Дина подсказала, поняла знахарка. Яр пожал плечами. В их маленьком мирке все оказались заняты каждый своим делом. Влада постоянно торчала в своей лаборатории или теплице. Пух пропадал в виртуале. Правда, в последнее время жена его регулярно выгоняла размяться на улицу, а заодно потренировать близнецов в борьбе без оружия. Яр с удовольствием присоединился к таким тренировкам. У них с Пухом были немного разные навыки и, соответственно, приемы борьбы. К этому добавлялся богатый арсенал разминочных и тренировочных движений, направленных на овладение своим телом, усвоенный Яром, пока он был в теле робота. Близнецы после произведенной модификации организма практически не уставали от физической работы и очередной смене деятельности были только рады. Сам Яр был занят постоянно, не считая своего фронта работ, его регулярно отвлекали. То Пуху понадобится небольшой прибор для проверки очередной теории, а один раз Влада его нагрузила созданием удобрений для подкормки растений. Лишь после того, как Яр несколько раз опустошил свой резерв, создавая простейшие химические удобрения, дух нашел альтернативу в своих кладовых информации. С ближайшего озера, расположенного на материковой части берега, а следовательно, незатапливаемой при разливе реки, близнецы натаскали сапропель. Влада поворчала по поводу его низкой ценности по сравнению с химическими удобрениями. Однако, сравнив объемы, полученные Яром за день и натасканные близнецами, признала замену оправданной. Дина помогала всем своими советами и готовила еду. Советы она давала тоже не просто так. Ей требовалось время для анализа разных ветвей будущего. Чем дальше в него нужно было заглянуть, тем дольше приходилось ждать от нее ответа. Сильнее всего ожидание затягивалось для Влады. Пух, напротив, получал ответ чуть ли не мгновенно. Все же поведение живого организма и железяки отличается вариативностью результата и последствий. Яр у Дины совет если и спрашивал, то только, как у обычного человека, жить, зная, что кто-то тебя ведет, пусть даже это делается во благо, Яру было неинтересно. Дина об этом знала и никогда ему не подсказывала, даже если он ошибался. После высадки части саженцев, многие из которых Яр не смог определить, хотя сам привозил семена, он возобновил разведывательные рейды. Благодаря экзоскелетам, заготовка леса много времени не занимала. Близнецы вдвоем с утра заготавливали дрова на целый день. Яр в это время быстро создавал несколько каркасов арматуры. Пока один из братьев занимался отливкой конструкции из супербетона, второй летал с Яром. Основной целью полетов был сбор недостающих металлов и веществ. Еще Яру катастрофически не хватало энергии. Чтобы отогреть землю в построенной теплице, пришлось отключить установку по производству пленки. Хорошо, что той уже изготовили на все теплицы с запасом. Но лишним такой материал никогда не будет. Пленку можно вместо стекла продавать крестьянам. Живут как в землянках. Растянутые кишки животных на маленьких отдушинах в стене заменяют у них нормальные окна. Оконное стекло, по приемлемой цене, до Сибири еще не скоро доберется. Весна только началась и одного солнечного тепла не хватает на оттаивание почвы и прогрев теплицы. Имеющихся мощностей электрогенерации на 2-3 теплицы хватит, а на все остальное уже нет. Лепить кучу печек не имело смысла. Проблему требовалось решать кардинально. Лучшим выходом было создание атомного реактора, но Яр не хотел пока связываться с этой технологией. Трансурановые элементы он нашел, но их количество, а вернее, качественный состав, был недостаточным для создания безопасного реактора. Альтернативой реактору служила река, точнее, тепло, аккумулированное в ее воде. По расчетам, в зимний период, понижая температуру воды всего на полградуса, Яр мог получить с небольшой речки до 50 мегаватт электроэнергии. Летом отдача возрастет на порядке из-за увеличения объема воды в реке и поднятия ее температуры. Для электростанции требовалось создать массив преобразователей и установить их в русле реки. Такие низкотемпературные термопреобразователи мог печатать молекулярный принтер, снимая нагрузку с Яра. Создание самого принтера, а лучше нескольких десятков принтеров, опять упиралось в редкие элементы. Печать на них преобразователей в дальнейшем натыкалась на ту же проблему. Электростанция на ближайшей речке была промежуточным этапом. В дальнейшем Яр хотел более мощную электростанцию засунуть в Обь. До нее, по прямой, было около 50 километров. Опять вставал вопрос создания принтера, делающего кабель соответствующей мощности. Так что этот проект в любом случае откладывался на будущее. В конце концов, Яр рассчитывал полностью перевести электроснабжение поселка и производственного комплекса на питание от речных генераторов. Тратить в дальнейшем на работу пиролизной установки строевой лес Яр не планировал. В Сибири для этого есть масса другой органики. Запасы того же торфа в Западной Сибири, по данным ДУХа, превосходят запасы нефти и газа, вместе взятые. Еще одним открытием для Яра стало то, что торф бывает разный. Одни его виды накапливают в себе фосфаты, другие – азотистые соединения. Плюс, в торфе находится куча других полезных для растений микроэлементов. Разработка и переработка торфа станет реальной, когда появятся новые работники, которых предстояло еще обучить. Все производства, включая бетонные, Яр решил вынести за пределы поселка, поближе к источникам сырья. Теоретически можно вообще отказаться от добычи нефти и газа, но зачем, можно сказать, дармовой источник сырья лежит под ногами. Грех им не воспользоваться. Из супербетона будут изготавливаться не только полые блоки для строительства стен и посуда. ДУХ подсказал идею по производству черепицы. Ее поставлять предполагалось не одну, а сразу с напиленными брусками из дерева, на которые она должна ложиться. Сейчас в Сибири хорошая доска стоила дороже бревна, из которого ее выпиливали. Про бруски и говорить нечего. Яр хотел снабжать стройматериалами не только окрестные, пока еще деревни, но и города, вроде Томска. С его появлением в этом мире, там ожидалось бурное развитие и, соответственно, строительство. Для супербетона, неожиданно для Яра, оказалось много сфер применения. Взять хотя бы производство труб для низконапорного водопровода и канализации, или шпал для железной дороги, которую Яр рассчитывал построить намного раньше, чем в известной ему истории. Так что разработка торфа была поставлена в планах на одно из первых мест. Глава 23. Вот и Москва. Солом Семенович указал на виднеющиеся вдали дома, а с виду деревня деревней, заметил Федор Акимович. Екатеринбург и то лучше со стороны выглядит. Это ты в центре не был, возразил довольным голосом его попутчик. Москва – это Москва. Майское солнышко пригревало. Небольшой отряд двигался верхом. Как только снег сошел, и ехать на санях стало невозможно, было решено пересесть на лошадей. Это ускорило передвижение, которое и так можно было считать рекордным по скорости. Ни Солом Семенович, ни Федор Акимович не скупились на ямщиков и новых коней, меняя их при любой возможности, чтобы быстрее добраться до цели путешествия. Все были порядком уставшие, но конец пути был близок. По крайней мере, для Солома Семеновича. Он планировал надолго задержаться в Москве, договариваясь с местными ювелирами о продаже своего товара. Кроме готовых украшений, Яр предал купцу множество ограненных камней разных форм и размеров. Именно их надеялся сбыть Солом Семенович в первую очередь. Лишь потом планировал ехать дальше в Санкт-Петербург. «Может, выделишь мне двоих мужиков, Солом? Пусть меня сопроводят до Питера», — попросил Федор Акимович. «Три дня туда и три дня обратно. Ты даже не заметишь, как они успеют вернуться. Не за себя беспокоюсь. Все-таки подарок царице везу. Ты, Федор, не хочешь в Москве передохнуть? Задержался бы на пару дней, а потом в путь с новыми силами». «Не могу, Солом». Князь просил его просьбу исполнить, как можно быстрее. Не стану я задерживаться», — вздохнул Федор. Солом Семенович сделал вид, что глубоко задумался, хотя большую часть пути он ждал именно похожего случая. «Хорошо, отложу свои дела в пользу дел царя нашего Павла Петровича и князя Ярослава», — медленно произнес он, «но с одним условием. Говори», — поторопил его Федор. Чего-то подобного он ожидал от сына еврейского народа. «Представь меня князю Ярославу, как только появится такая возможность», — озвучил Солом свою просьбу. Ситуация складывалась удачная. «Подобные знакомства дороже денег. Попроси Солома такой услуги, сам стал бы должен Федору». Дождавшись удачного момента, он и должен не остался, и не теряет ничего. Труд охранников оплачивает купец Семен Алексеевич. Одна польза для Солома. Он планировал в любом случае отдохнуть, а не заниматься продажей прямо с дороги. Драгоценности останутся под охраной, и говорить о них он никому не будет. Справится и четверо охранников. Невелика трудность в номере сидеть. Заодно разведает обстановку в городе. Пройдется по ювелирам. А там, глядишь, царица наденет украшения для выхода в свет. Слухи до Москвы дойдут быстро. Вот тут и настанет момент показать товар клиентам. При первой же возможности, я познакомлю вас лично. Прижал руку к груди в районе сердца Федор. Тем более, ты тоже многое для него собираешься сделать. Не перехваливай меня, Федор, я делаю свою работу для себя и Семена Алексеевича. Довольно улыбаясь, ответил Солом. Если я сделаю ее хорошо, то всем прибыток будет. Надеюсь, права Татьяна Кондратьевна. Через князя вся Сибирь богата будет. Я хоть и еврей по бабушке, но давно обрусел, и Сибирь мой дом. Кому же не хочется, чтобы в его доме богато было? Купцу это особенно важно. Среди бедняков много не наторгуешь. Дети опять же, лучше они среди людей, живущих в достатке, пусть растут, чем среди бедноты отираются. Семен Алексеевич поступил мудро, выбирая, кого послать с товаром. Все поехавшие были людьми семейными и с детьми, давно жили в Нарыме. Купец верил в выбор у жены, но дополнительно надеялся на разумный подход и изначально подходящих людей для поездки отбирал. Один Федор Акимович не вписывался в это правило, но то был выбор самого князя. «Русский, тот и русский, Солом, но еврейская кровь крепка в тебе», — ухмыльнулся Федор. «Все разговоры на торговлю сводишь, тем и живем». Еще шире разулыбался Солом. Переночевав на постоялом дворе вместе с Соломом Семеновичем, рано утром Федор выехал в Санкт-Петербург в сопровождении двух охранников. Дорога заняла 4 дня, с учетом того, что частенько удавалось поменять лошадей за мзду, не сказать, что малую, но Федор решил не скупиться. До цели его путешествия оставалось совсем немного. «Вот вам, парни, за работу и охрану». Федор стоял на пороге постоялого двора, что расположился на Невском проспекте недалеко от Адмиралтейства, и протягивал охранникам ассигнации. «Ты уж нас уваж, Федор Акимович». Охранники не спешили брать протянутые им деньги. «Отсыпь лучше серебром, оно как-то надежнее в дороге. Дело ваше». Федор отсчитал всю сумму серебром, не скупясь, выдал один к одному, не обращая внимания на курс. «Вот спасибо, Федор, уважил», — произнес второй охранник, на глаз определивший полученную сумму. «Обращайся в любое время, всегда поможем с радостью. Бывайте, парни, удачной дороги». Попрощался с ними Федор и пошел заселяться в номер. То, что он заплатил охранникам, было сущей мелочью по сравнению с тратами за комнату. Цены в центральной части города были очень высокими, а ведь предстояло еще одежду сменить. На него и так косятся важные господа из-за потрепанной одежды и неизменной котомки, которую Федор всегда держал при себе. После того, как он переоделся в новую форму, надежды на то, что вексель достанется ему полностью, начали таять. Цены на заграничные ткани, из которых форма была пошита, оказались очень высокими, и смена одежды обошлась ему в круглую сумму. С другой стороны, принимать императора в старом тряпье Федор посчитал унизительным и несолидным. Вернувшись на постоялый двор, он решил лечь спать, а завтра с утра отнести письмо к Зимнему дворцу. Адрес постоялого двора на нем он уже накорябал. Криво, особенно по сравнению с надписью князя, но как умел. Многие даже читать не умеют. Федор надеялся опустить письмо пораньше, чтобы государь, как проснется, да велит содержимое принести, оно сразу к нему попало. А могло ведь не в те руки попасть. Мало ли кто мимо того ящика днем ходит, да письма с жалобами на себя выискивает. Конверт князя любого заинтересует. Павел допил утренний кофе и направился к своему, когда-то любимому детищу, но теперь все больше ненавистному желтому ящику. Только врожденное стремление к порядку и постоянству удерживало его от прекращения этой затеи. Многочисленные пасквили и карикатуры, подбрасываемые в ящик, изрядно портили ему настроение. Отперев дверь, он зашел в комнату, где в одно из окон был установлен желтый сундук с прорезью для писем в боку, выходящим на улицу. Начав отпирать замок на крышке, краем глаза Павел заметил в окне неуверенно озирающегося офицера в новенькой форме. Контрастировала с ней объемная сумка, которую тот носил за лямку на плече. Не видя Павла за бликами стекла, мужчина обрадованно пошел к замеченному ящику и сунул руку за пазуху. В это время Павел отпер замок и открыл у сундука крышку, которая не издала ни звука хорошо смазанными петлями. Офицер в это время начал просовывать в щель конверт с жалобой, который, видимо, хранил за пазухой. Сначала Павла удивила белоснежность бумаги, а потом взгляд выхватил четко написанные буквы. Он выхватил конверт до того, как офицер с той стороны отпустил его. Императору Павлу Петровичу Романову, лично в руки. Пробежал по надписи глазами Павел. «Постой», — громко сказал он. «От кого письмо? Оно лично для императора Павла Петровича. Не вздумайте вскрывать», — донесся голос офицера с улицы. «Я и есть император Павел. От кого письмо?» Повторил он вопрос. «От князя». Мужчина судорожно сглотнул и кое-как пропихнул воздух через горло, чтобы ответить. «Князя Ярослава», — добавил он. Впрочем, ясности это пояснение не прибавило. «Не знал Павел никакого князя по имени Ярослав. Обожди меня там», — коротко распорядился Павел и вскрыл конверт. Сама бумага, использованная для письма, была необычной на ощупь. Такие же ровные буквы текста, как и на конверте. Ровней, чем из типографии. «Буду надеяться, что письмо открыл именно ты, твое императорское величество. Меня зовут Ярослав. Многие зовут меня князем, и они правы. Если хочешь жить долго, найди моего человека по адресу, написанному на обороте конверта. Он тебе вручит посылку от меня. Из нее узнаешь подробности своей скорой смерти. Как ей пользоваться, разберешься сам. Я верю в твой ум. П.С. Федор, твой человек, потому как тебе присягал, но он выполняет мое поручение, не причиняя Федору вреда и не запирая в темнице. Опять же, надеюсь на твою разумность и добрый нрав. П.С. Перестань пить кларет. Лучше настойку корня валерианы на хлебном вине пей. Для нервов полезнее. Странное письмо, очень странное. Подумал Павел и выглянул в окно. Офицер продолжал стоять, замерев статуей по стойке смирно. Можешь стоять вольно. Жди. Я сейчас сам к тебе подойду. Отдал он команду и, продолжая держать письмо в руке, направился к двери. Заперев ее, Павел по коридорам просыпающегося дворца направился к ближайшему выходу. На улице было довольно тепло, поэтому он не стал одевать верхнюю одежду. Уже стоя на крыльце в ожидании кликнутого военного, Павел понял, что еще резало глаз в этом письме, кроме формы изложения. За правильным начертанием букв не сразу удалось углядеть отсутствие некоторых букв и присутствие новых. Он снова развернул письмо и убедился в своей догадке. «Приветствую вас, ваше императорское величество». Федор подошел и снова вытянулся по стойке смирно. «Как зовут? Откуда прибыл?» «Федор Акимович Лопатин из Нарымского гарнизона, ваше императорское величество». «Эк, тебя занесло в такую даль», — удивился Павел. «Ну, пойдем, расскажешь мне свою историю». Император провел Федора по коридорам Зимнего дворца в свой кабинет. Сам Павел сел за рабочий стол, где обычно в это время разбирал письма из желтого ящика. «Слушаю тебя, Федор», — посмотрел он на оставшегося стоять офицера. «А что рассказывать?» Тот никак не мог собраться с мыслями. «Все по порядку. Что это за князь такой и откуда он взялся?» Видя, что офицер в полной растерянности, Павел предложил. «Может, тебе вина налить? Для лучшего соображения? Бесполезно. Не действуют на меня хмельные напитки». Ухватился за появившуюся нить для разговора Федор. «Меня же перевели в Нарым за чрезмерное пьянство, а госпожа Влада узнала об этом и предложила вылечить. Я согласился. С той поры на меня любое вино не действует. А кто такая госпожа Влада?» Подкинул новый вопрос Павел. «Это жена Александра, друга князя Ярослава. Он его иногда интересно так зовет. Пух, вроде как прозвище у него такое. Так князь не один? Нет, четверо их было. Зашли рано утром на местный постоялый двор, что в селе Тагурское. Я сразу удивился, на улице мороз, а князь в легкой одежде из кожи тонкой выделки. Друзья его в шубах из волчьего меха были, а он без верхней одежды совсем. Мех тоже оказался непростым. Мне потом Семен Алексеевич сказал, что никогда не видел волчьего меха такой выделки. пуща песца переливается в движении. «Так, Федор, присаживайся. Чую, у нас разговор долгий будет». Павел показал рукой на кресло. «Да отложи ты свою котомку. Никто ее у тебя во дворце не украдет». «Ох, совсем запамятовал», — спохватился Федор. «Я же вам, ваше императорское величество, подарки от князя привез. Дозвольте достать?» — на всякий случай спросил он. «Ну, доставай. Посмотрим, чем князь решил меня порадовать. Выкладывай на стол», — разрешил Павел, а сам отодвинулся, насколько позволяло кресло. Федор подскочил к столу и достал сначала один сверток, а потом второй. Оба выглядели невзрачно. Для обертывания подарков была использована поношенная одежда. «Далеко ехать? Не хотел, чтобы кто-нибудь случайно увидел, что я везу», — извиняющимся тоном пояснил Федор, разворачивая первый сверток. Дерюгу он сразу убрал в котомку. Под ней оказался дорогой бархат, а уже под ним белая коробка. Когда Федор ее открыл, Павел сначала не поверил своим глазам. В неярком свете начинающегося утра камни на ожерелье, лежащем в специально для него сделанной выемке, засверкали всеми цветами радуги. «Это для императрицы князь велел передать», — пояснил Федор. «Самый лучший ювелирный набор отобрали из всех. Второго такого точно во всем свете нету». «Самый лучший?» – переспросил Павел, разглядывая уже не ожерелье, а серьги и перстни с крупными камнями, расположившиеся рядом с ним. «Ну да», — подтвердил Федор. «Князь много драгоценностей привез на продажу. Для царицы отобрали самые красивые». «Понятно», — кивнул Павел. «Что во втором свертке?» «Там для вас подарок, только я не знаю какой». «Доставай», — распорядился Павел. Первую коробку он пока прикрыл и отодвинул в сторону. Федор размотал вторую коробку примерно такого же размера и открыл крышку. Внутри оказалась странная матовая пластина. Павел испытал разочарование. Он надеялся, что ему неведомый князь подарит не менее ценную вещь, чем императрице. «Доставай», — повторил Павел, имея в виду на этот раз пластину. Подцепив ее за край, Федор начал вытаскивать пластину из коробки. Внезапно на поверхности, обращенной к нему, появилось лицо князя. «Федор, не думал, что ты такой любопытный. Я же сказал, это лично для Павла. Положи на место и больше не трогай». Тот и так ее чуть не бросил от испуга, но нашел в себе силы аккуратно положить пластину на место. Затем Федор пододвинул коробку к Павлу, сделал шаг назад и только после этого заметил, что перестал дышать от напряжения. «Что это было?» — задал вопрос Павел, переводя взгляд с коробки на Федора и обратно. «Это был князь. Вы слышали, что он сказал? Это только для вас. Это не опасно? При мне князь и его друг, не трогаясь с места, убили троих каторжников, а еще двоих освободили. Часть кандалов на них просто исчезла. Я так думаю. Захоти князь кого-то убить, он придет и убьет», — высказал свое мнение Федор. «Незачем ему подсыла слать с богатыми дарами. Прикрой пока». Павел жестом показал на коробку с пластиной. Когда Федор выполнил просьбу, император позвонил в маленький, но звонкий колокольчик. «Пригласите ко мне Андреаса Ремплера, срочно», — приказал он заглянувшему в кабинет слуге. «Присаживайся, Федор», — задумчиво сказал Павел офицеру. «Я ювелира своего позвал. Хочу, чтобы он оценил украшения, прежде чем их жене преподносить. Сомневаетесь в их подлинности, ваше императорское величество?» После вот этого Павел показал на коробку с говорящей пластиной. «Пока идет Андреас, начни рассказывать про князя. Откуда он взялся на моей земле? Вроде бы он говорил, что был в далеких и жутких странах, перенес тяготы великие и с трудом выжил. Но наградой ему за это стали знания». Федор прервался, стараясь вспомнить, что еще рассказывал о себе князь. «Ваше императорское величество, я тогда удивлен был без меры, то одним, то другим. Плохо помню, о чем говорили. Может, вы у него сами спросите?» Теперь уже он показал на коробку. «Думаешь, он нас сейчас слышит?» — спросил Павел. «Не знаю, ваше императорское величество», — пожал плечами Федор. «Тогда вспоминай, что тебя так удивило, раз ты весь разговор забыл. Много было поводов удивляться. Взять хотя бы светильник». Федор встрепенулся и полез за пазуху. «У меня же с собой похожий есть. Князь в дорогу дал. Очень удобно с ним ночью по тракту ехать». Он достал черный цилиндрик, который удобно ложился в руку. Один конец цилиндра был стеклянным, а на второй Федор нажал большим пальцем. При этом из стеклянного конца полился свет. Чем дольше кнопку держишь, тем ярче он светит. Удобно силу света регулировать, пояснил Федор. Он удерживал палец на кнопке, пока яркий свет не залил всю комнату. За дверью послышался тяжелый топот. Сообразив, что немного переборщил, Федор еще раз быстро нажал на кнопку, и свет погас. «Ваше императорское величество, вы в порядке?» — послышался из-за двери звучный бас. «Часовые, дюжи, яркий свет, из вашего кабинета бьющий, увидели. Все нормально у меня, мы тут светильник заморский испытывали», — так же громко ответил Павел. «Можешь зайти и убедиться в моем полном здравии». Дверь открылась, но вместо гвардейцев в кабинет ввинтился невысокий придворный. Прямо у двери он раскланялся на заграничный манер. Гвардеец, высунувшийся следом, убедился, что император в порядке, и молча исчез за дверью. «Приказывали прийти, ваше императорское величество?» «Да, Андрюша», — на русский манер обратился Павел к своему ювелиру. «Я хочу, чтобы ты оценил вот эти украшения». Небрежным движением он откинул крышку коробки. «Федор, посвети, только не делай сильно ярко». Глава 24. Придворный ювелир засуетился, заохал, достал маленькую лупу в серебряной оправе и склонился над ожерельем. Он даже не обратил внимания на странный источник света в руке офицера. Время от времени восклицая что-то по-немецки, ювелир исследовал сначала несколько крупных камней, потом переключился на мелкие. Экспертиза грозила затянуться на длительное время, поэтому Павел прервал осмотр. «Что скажешь, Андрюша? Достойный подарок для жены моей?» Ювелир не обратил внимания на обращенные к нему слова, увлеченный исследованием украшения. «Андреас, смирно!» — повысил голос император. Ювелир распрямился и, глядя отсутствующим взглядом на Павла, спросил: «Ты представляешь, даже у самых мелких камней идеальная полная бриллиантовая огранка. Крупные камни имеют огранку неизвестного типа, но она превосходит по качеству шлифовки граней все, что я видел раньше. Какой мастер создал это чудо?» «Пока не знаю», — проигнорировал Павел его тыканье. «Ты мне ответь на вопрос, достойный это подарок для императрицы или нет, ваше императорское величество». Немного пришел в себя ювелир. «Это настоящие камни, поверьте моему опыту. Но будь это простой кварц, а оправа позолоченной, все равно подарок был бы достойным. Вы и сами видите». «Благодарю, Андрюша, можешь быть свободен», — отпустил его Павел. «А», — ювелир обиженно показал на украшение. «Потом рассмотришь, у тебя будет много времени для этого», — пообещал ему император и кивнул на дверь. «А сейчас оставь нас». Когда за ювелиром закрылась дверь, Павел посмотрел на Федора. «Значит, они появились из ниоткуда вчетвером? Что было дальше?» Следуя указаниям Яра, близнецы бегали вокруг стапеля и прижимали в проблемных местах переносные вибраторы к корпусу баржи. Яр с помощью духа и своего дара контролировал качество полимеризации бетона во всем объеме. Баржу с расчетной грузоподъемностью в 200 тонн соорудили довольно быстро. После того, как Яр запустил первую очередь электростанции, дефицит электроэнергии начал отступать. В действие запустили несколько установок, выдающих арматуру из кварцевого волокна. Прочность у нее была значительно выше, чем у стали, поэтому ее требовалось меньше для получения сходных характеристик. Внешний слой арматуры создавался не просто шершавым и имеющим повышенную адгезию к супербетону. Он напрямую участвовал в процессе полимеризации, образуя с бетоном единое целое. Испытания показали, что с такой арматурой бетон не уступает по прочности лучшей стали. «Заканчиваем, парни. Дина за стол зовет», — крикнул Яр. «После обеда займемся внутренними переборками». «Князь, что будем сегодня есть?» «Госпожа Дина не говорила», — поинтересовался левый, сглатывая слюну. «За столом узнаем», — улыбнулся Яр. «Откуда у нас грибы?» — удивился Яр, уловив знакомый запах. «С грядки, естественно», — с довольным видом ответила Влада. «Вид у них подозрительный», — с сомнением произнес Пух. Он сидел ближе к кухне и поэтому первый получил свою порцию грибного супа. «Ты нас, надеюсь, не отравишь? Нормальные фиолетовые грибы», — невозмутимо произнесла Влада. «Над цветом я как-то не задумывалась, когда этот сорт морковки создавала. Так это морковка, но почему фиолетовая? Пигмент в ней фиолетовый есть, потому и цвет такой. Потом исправлю. Ешь давай». Суп съели быстро. По грибам и правда все соскучились. В последнее время меню у них стало очень разнообразным. Поспела первая партия тепличных овощей, и небольшую ее часть Влада отдала на кухню, для проверки на вкусовые качества. Естественно, предварительно она проверяла овощи в своей лаборатории на предмет опасных соединений, но пока таковых не наблюдалось. Напротив, некоторые овощи по белковому составу оказались близки к мясу, другие были обогащены витаминами. Вчера ели толченку из мясной картошки, несмотря на серый вид блюда, по вкусу оно напоминало вареную телятину. Сегодня такую же картошку Дина пожарила. Зеленый лук, с которым она приготовила блюдо, обильно кустился в теплице. Он оставался мягким и сочным, по мере роста. Не желтел на концах перьев и содержал в себе кучу витаминов. Получился идеальный источник свежей зелени. Вот его точно не экономили, добавляя во все блюда. Близнецы радостно набросились на жареную картошку. Вдобавок к ней Дина подала всем по кружке молока. «У нас появилась корова», – удивился Пух, отхлебнув его. «По вкусу оно не отличалось от обычного молока». «Ага, на ветке растет, твое любимое вымя поспело», – ехидно заметила Влада. «Серьезно?» – не поверил Пух. «Его действительно доить приходится, хочешь почетным дояром стать? Нафиг надо!» – сразу отказался он. «А все-таки, это сок из того гороха», – пояснила Дина. «По составу немного отличается от натурального коровьего молока, но на вкус идентичное. Надо только над внешним видом поработать». Посмотрела она на Владу, и не подумаю, любое вмешательство может вкус изменить, уперлась знахарка. «Скажите спасибо, что я о коровьем вымени думала, когда создавала этот сорт, а не о своем. Семена такого гороха мы продавать не будем, лучше князь нам установку для производства сухого молока сделает, станем монополистами. Мы и так монополисты всего, чего только можно», ответил Яр. «Сухое молоко тоже не следует продавать. Мы так молочную отрасль бьем в стране. Цену держать высокую. Или на экспорт гнать», – предложил Пух. «Детское питание лучше сделайте. Добавьте в него витамины и микроэлементы», – посоветовала Дина. «Еще бы убедиться, что оно доходит до детей», – проворчала Влада. «Ведь растащат спекулянты местные. Придумаю что-нибудь», – пообещал Яр. «Идея хорошая. Здоровые дети нам нужны. Всех убогих ты одна не вылечишь. Стоит подумать, что с луком делать. Сушеный он от обычной травы не отличается, а для приличного соуса майонез нужен. Или хотя бы яйца». Подкинула еще одну проблему Дина. «С растительным маслом у нас проблем не ожидается». «Ага». Влада достала из нагрудного кармана небольшой планшет и сделала запись. «Похоже, майонез у тебя скоро вырастет в готовом виде», – заметил Яр. «А мне предстоит серьезно подумать над переработкой продуктов, а главное, над их консервацией. Можно наделать банки из супербетона», – предложил Левый. «Температуру стерилизации он спокойно выдерживает. Что такое консервы и принцип консервации братья знали из научно-популярных фильмов. У них оказался очень восприимчивый для новой информации мозг. Поэтому смотрели братья все подряд. Банки желательно делать прозрачными», – возразил Яр. «Так, покупатель видит, что покупает. Только для варки стекла энергии у нас лишней нет. Лучше подумать над мягкой упаковкой. Тот же полиэтилен мне дешевле в энергетическом плане обойдется. Поставишь свое клеймо на банки, и будут в очереди стоять за ними», – фыркнула Влада. «Тут тебе не там, особого выбора нет. А если крышки многоразовыми сделаешь, то хозяйки ради одной тары для своих солений и варенья их брать будут. Хоть ботву картофельную консервируй». «Тоже верно. Подумаю над этим», — согласился Яр. «Да нефти не решил еще скважину бурить?» — спросил Пух. «Здесь, под нами, нефти практически нет. Ковырять дырку глубиной 2 с лишним километра, ради того, что могу получить, не напрягаясь из торфа, я просто не вижу смысла. До добычи нефти и газа мы пока не доросли по потребностям». Яр с удовольствием допил молоко и откинулся на стуле. В последнее время он стал очень умеренным в еде. Похоже, организм восполнил свои запасы. Шахта, которую роют сейчас нанороботы, предназначена исключительно для добычи металла. Причем вся переработка будет идти под землей. Наверх станет поступать только чистый металл. «Об экологии заботишься? Это правильно. В нашем случае забота об экологии – попутный результат. Сама физика используемого мной процесса исключает большинство ненужных промежуточных операций», – пояснил Яр. Пух ел, не торопясь, в отличие от него, привыкшего садиться и вставать со всеми из-за стола, но съедающего еды в разы больше. «На кой мне доставать руду на поверхность, если проще подать под землю электричество и водород? Нанороботам без разницы, где трудится. Долго они у тебя копают. Скважину мы быстро загнали на те же 200 метров», — заметил Пух. «Потому что это именно шахта со всеми сложностями проходки через обводненный грунт. Хочу, как обычно, совместить полезное с полезным. Толщина рудного пласта достигает 10-12 метров. Можно оставить пустоту после добычи железа. Можно заполнить ее песком или ненужными отходами с других производств. А можно прямо там, на глубине, создать все необходимые автоматические производства. Пояснил Яр свою идею. Все не получится. Рельсы ты оттуда, как будешь доставать? С другими крупногабаритными изделиями такая же проблема. Для крупногабарита есть хорошая технология. Порошковая. Те же рельсы, сделанные по порошковой технологии, получатся дешевле, в плане расхода легирующих примесей. У порошков один недостаток. Получать их сложно по традиционной технологии и хранить желательно без доступа кислорода, что в нашем случае проблемой не является. «Все-то ты продумал», — одобрительно кивнул Пух. «Я же головой не только ем, как некоторые», — улыбнулся Яр. «Ошибаешься, ты ей не ешь, ты ей жрешь», — вернул подколку Пух. «Для банок нужны уплотнители из резины или другого эластичного пластика. Мягкая упаковка тоже не помешает. Мысль про детское питание, кажется, мне очень заманчивой. У меня есть куча подходящих для этого растений», — вклинилась в их разговор Влада. «Нам полимеры нужны, князь, ими ты, когда займешься. Болота оттают, начну думать над добычей и переработкой торфа». Яр перевел взгляд на девушку. «Пока выбираю, что именно сооружать. Один завод и кучу механизмов, доставляющих к нему торф, или просто кучу механизмов с заводом на борту у каждого. Ну, думай», — не стала настаивать Влада, погруженная в свои мысли. «Парни, поели?» — обратился Яр к близнецам. «Пошли баржу доделывать. Хочу сегодня на ней смонтировать часть двигателей». «Ты точно ничего не приукрашиваешь?» — уточнил на всякий случай Павел, выслушав длинную историю о коротком знакомстве Федора с князем. «Скорее преуменьшаю, ваше императорское величество», — криво улыбнулся Федор. «Самому не очень верится в то, что рассказываю. Поэтому я вам доношу лишь увиденное своими глазами». Павел отложил в сторону черный нож, которым легко нарезал листок бумаги на тонкие полоски. Двумя руками он пододвинул к себе коробку со странной пластиной и решительно достал ее. «Ты Павел Петрович Романов, император российский?» — высветились ровные буквы на посветлевшем фоне. «Да, нет». Два слова были разнесены по краям строки. Они шли через запятую, как положено по правилам. Павел пытался понять, что бы это значило, как внизу появилась еще одна строчка. «Ткни пальцем в правильный вариант ответа». Слова «да» и «нет» замигали, привлекая к себе внимание. Павел ткнул в слово «да». «Федор, это ты рядом сидишь?» — раздался из пластины голос князя. «Подтверди, что мой подарок в руках Павла». «Подтверждаю», — ответил Федор, чуть не подскочив от неожиданности. «Скажи, да или нет?» «Да». Надписи исчезли, и на пластине появилось лицо молодого парня. «Красив, зараза», — с небольшой завистью подумал Павел. «Привет, твое величество. То, что ты сейчас видишь, всего лишь письмо, но, как ты понимаешь, особенное. Записаны не слова пером на бумаге, а изображение и голос. В штуке, которую ты держишь, много подобных записей. Но сейчас речь не о том. Именно это письмо ты сможешь посмотреть всего единственный раз. Именно сейчас. Поэтому слушай внимательно и запоминай. Про другие письма узнаешь позже. Запомни одно важное правило», — продолжил князь. «Мой подарок не будет работать в присутствии других людей. Даже если они будут подслушивать и подсматривать, он не включится. Федор, единственное исключение. Надеюсь, ты слушаешь меня, а не углубился в собственные мысли». Взгляд князя был спокоен. Глаза смотрели по-доброму, а на губах иногда проскакивала легкая улыбка. «Теперь поговорим о важных для тебя событиях. Отправит тебя на тот свет в твоем любимом Михайловском замке в начале марта следующего года. Иронично, правда? Построил себе крепость, чтобы спрятаться от заговора, а тебя в ней и придушили». Князь усмехнулся, однако намек на веселье и доброту в его взгляде пропал совершенно. «Причин для твоего убийства было множество, но есть главные. Твоя упертость и неспособность разбираться в людях». Павел разозлился на оскорбление, но кое-как удержал себя в руках, помня, что второй раз увидеть и услышать это письмо ему не удастся. «Ты верных людей от себя отогнал, а змеи на груди пригрел. Спрашивается, какого черта ты цацкаешься с семейкой Зубовых? Ведь знаешь же, что они на тебя злы. Поверил сладким речам? Любишь ли Заблюдов? В последнем сомневаюсь. Панину, племянничку своего учителя, чего вдруг доверился? А ведь он основной вдохновитель твоего заговора. Спроси его прямо про заговор. Панин тебе честно ответит, что участвует в нем, но только с целью раскрыть заговорщиков. Хитрый сука. Если ты ждешь, что я всех причастных к твоему убийству перечислю, то сильно ошибаешься. Тех намеков, что я тебе дал, Умному человеку достаточно, а не умному. Лицо князя расслабилось и обрело спокойный вид. Павел, наоборот, пребывал в полной растерянности. Мне по большому счету без разницы, с кем из царей русских отношения налаживать, с тобой или с внуком твоим, меланхолично продолжил он. С сыночком, который молча одобрил убийство родного отца, я дел вести точно не буду. Причину твоей смерти от народа скроют. Скажут, умер от апоплектического удара. Как думаешь, почему? У Федора спроси, как к тебе народ относится. Он тебе скажет правду, но у тебя свои страхи, поэтому ты от народа отгораживаешься и крепости строишь. Еще одна насмешка истории. Князь замолчал, словно давая Павлу время. Это правда, он поднял взгляд на Федора. Любит меня народ, да государь. Тот подскочил с места и вытянулся по стойке смирно. Правду князь говорит, любит тебя народ, ведь ты послаблений для него немало сделал, а дворян, наоборот, поприжал. Да одни староверы за отмену гонения тебе денно и ночно молятся. Выяснил, снова заговорил князь, прерывая Федора, советы тебе давать не хочу. Мне интересно, как ты сам из этого дерьма выпутаешься. Если выживешь, то через год встретимся, ну а на нет и суда нет. Дождусь внука твоего, может, руку приложу к его воспитанию и обучению. Вы же хоть и цари, а как слепые котята государством правите. Все наугад, да по наитию. Князь разочарованно покачал головой. Потому и живете в бедности, всякой иностранщине в рот заглядывая. Пока тебя не придушили, как котенка Шелудивого, посмотришь учебные записи на моем подарке. Там будет много фильмов про армию, но смотреть их сможешь лишь после просмотра 10 других записей. 10 записей учебных, одна про армию, и никак иначе. Павел заинтересовался. Даже злость на наглого князя улетучилась. Армия будет показана настоящая, которой твои павлины ряженые на один зуб. Твоя пародия на солдат гораздо только водку жрать, баб портить, да императоров неугодных душить. Самодовольно ухмыльнулся князь на изображении. И нечего на меня злиться. Ты сам таких ублюдков воспитал. Поверь мне, как много повидавшему вояке. Не смотри, что я так молодо выгляжу. На самом деле мы почти ровесники с тобой. Князь улыбнулся. Просьба у меня к тебе будет. Как же без просьбы к царю-батюшке? Федору я поручение дал. На обратном пути людей прикупить для работы у меня, а ты любишь раздавать своих крепостных. Мне надо-то около сотни человек. Лучше с женами и детьми. Можешь вдов молодых отдать, если у них дети есть. У тебя они все одно с голоду помрут, а я их на ноги поставлю. Выдели молодых новобранцев в охрану обоза. Я их у себя подучу воинскому делу по-своему. Будет тебе потом, с кем новую армию создавать. Кстати, про армию. Сейчас начнется первая короткая запись. Она из войн будущего. Князь приблизил лицо, отчего оно перестало полностью влезать в размер пластины. Павел даже отшатнулся поначалу, но быстро взял себя в руки. Посмотри, как полезна твоя муштра и как красивы полки на поле боя. Князь пропал с экрана. Вместо него на пластине появилось поле боя. С одной стороны плотными рядами шли красиво разодетые стрелки с оружием на плече. Они, печатая шаг, грозно надвигались на тоненькую линию людей, спрятавшихся в ямы. По мнению Павла, прячущиеся действовали как последние трусы и не желали принять смерть благородно, стоя во весь рост. Но тут изображение приблизилось к странному устройству с множеством стволов. Вокруг него суетились люди, поднося непонятные коробки. Когда расстояние между противниками сократилось, пулемет Гатлинга начал стрелять. Глава 25. Гаврила, не видать еще, Степан подошел к помощнику купца, стоящему на яру чуть не возле самого обрыва. Пока не вижу. С князем вообще непонятно, откуда его ждать. Сказал, что по реке плывет, а на чем и как, не сказал. Плыть-то по-разному можно. Вздохнул Гаврила. Покараулишь, мне надо мужиков проконтролировать, а то опять недокорчуют и коренья землей присыпет. Да у меня тоже времени свободного нет. Сам видел, что творится у меня в трапезной. Зато навар хороший имеешь. Он сегодня есть, а завтра строительство его сожрет и не подавится. Степан вскинул руку и указал совершенно не туда, откуда Гаврила ждал князя. Вон там посмотри, что-то необычное против течения плывет. У тебя глаз поострее будет. Действительно плывет, подтвердил Гаврила. И хорошо идет против течения. Значит, точно князь. Большой корабль он себе построил, но никак его тип определить не могу. Парусов нет, весел не видно, а волну за собой поднимает. Из протоки, огибающей остров, выплывал на стреж корабль странного вида, чего обычно не делали, плывя против течения. Впрочем, После самобеглой тележки самоплавающее судно воспринималось как должное. «Встречай князя, Степан, я за мужиками пошел». Князь предупредил, что надо будет судно разгрузить. Он не только товар привез, но и что-то для строительства тоже. Гаврила чуть не бегом бросился в сторону вырубки, где расчищали место под новые постройки. Первоначально выбранный участок, по мере разрастания слухов среди приезжих купцов, оказался неудачным. Каждый из тех, кто долго промышлял в Сибири, захотел свой кусок земли под будущее строительство получить. Пришлось собираться и совместными усилиями составлять план нового поселения недалеко от острога. Земля в нем пока была бесплатной, но захапать ее в предполагаемом центре сколько хочешь не давала жестокая конкуренция. К общему веселью присоединился отец Михаил, потребовавший место под храм в самом центре намечающегося города. Местный священник иногда говорил странные вещи, но авторитет в последнее время имел непререкаемый. Его советы всегда оказывались полезными. Он не говорил пустопорожних речей и не сыпал непонятными цитатами из Святого Писания. О его даре лечить любые болезни, слухи тоже расходились, что добавляло новых гостей в и так бурлящее от ярмарки село. Появившиеся, откуда ни возьмись, у порога церкви нищие, были нещадно биты отцом Михаилом. Первая подвернувшаяся под руку палка оказалась чудодейственным лекарственным средством. Также, во время одной из своих редких проповедей, он запретил подавать нищим на улицах. «Человек должен работать, чтобы жить», — говорил он. «Нет здоровья, приди и вылечись. Никому отказа нет. Даже Иисус работал, а не искал подаяния». Такой посыл нашел отклик среди сибиряков, привыкших всего добиваться своим трудом, и расходился одновременно со слухом о чудодейственных способностях отца Михаила. Просьбу священника уважили, но из-за этого участок купца пришлось перенести чуть дальше, зацепив часть рощи. Именно ее сейчас раскорчевывали мужики. Корабль князя приближался. Слух о нем уже разошелся по селу. Кто-то сам увидел, а кому-то Гаврила сообщил по дороге. Народ начал выходить на берег. Всем было интересно посмотреть на князя. Особенно тем, кто про него много слышал, но еще не видел. «Медведь, там медведь!» — пронеслось по собравшейся толпе. С высоты Яра было прекрасно видно палубу корабля. Большая часть ее была занята грузом. На плоском и широком носу стоял князь, а рядом с ним сидел огромный медведь и наблюдал за людьми на берегу. Плоский, словно обрубленный нос корабля венчали широкие сходни, удерживаемые в поднятом состоянии с помощью тросов. Князь руками отдавал команды, и судно послушно исправляло курс. Степан заприметил место, к которому должен пристать корабль, и заспешил вниз, надеясь, что медведь ручной и есть его не станет. Корабль с разбега ткнулся в берег и немного на него наехал. По команде Яры левый, управлявший кораблем, опустил аппарель. К ним с опаской подошел Степан. «Приветствую вас, князь Ярослав!» — с поклоном поздоровался он. «И тебе не хворать, Степан, только давай без поклонов». Медведь стремительно поднялся и моментально оказался возле встречающего. «Ты его не бойся, он просто любопытный. Маленькие они все такие». «Маленькие?» – переспросил Степан, стараясь унять дрожь в коленях и не опорожнить мочевой пузырь. «Трудно удержаться, когда у тебя на уровне глаз находится холка медведя, и при этом он тебя обнюхивает в районе паха». «Ну да», – подтвердил Яр, – «ему и полугода нет. Недавно только от титьки оторвали». Он подошел ближе и потрепал медведя по загривку. «Потапыч, отойди в сторонку и не пугай людей. Можешь ямку себе выкопать, как ты любишь. Только в лес не ходи, здесь тебя еще не знают. Поранит шкуру, будешь потом Владе жаловаться». Медведь закончил знакомиться со Степаном и действительно отошел в сторону. Только копать ничего не стал, а улегся на берегу, забравшись подальше от воды. «Он вас понимает, ваше сиятельство», – удивился Степан. «А что удивительного?» Яр не стал обращать внимания на новое титулование. «Медведи – животные умные. Потапыч вдобавок по брату скучает. Тот дома остался, а поиграть ему ни с кем. Поверить не могу», – пробормотал Степан. Дрожь у него в коленках потихоньку проходила. «Сейчас Гаврила с мужиками подойдет. Покажете, князь, что выгружать надо. Я-то чего узнать хотел? Вы будете обедать?» «Спасибо, Степан, за предложение, но не будем. У нас своя кухня на барже имеется. Можем даже угостить, чем Бог послал. Приходи ближе к ужину. Как раз мужики баржу разгрузят. Обязательно приду», — пообещал Степан, пытаясь краем глаза рассмотреть, что именно привез князь. Сразу в глаза бросались длинные трубы из неизвестного материала. Они были во всю длину палубы. Широкие с одного конца, Они постепенно сужались к другому. Рядом лежали аккуратно сложенные доски и тесины разной толщины. Отдельными стопками расположились другие непонятные изделия. «Добрый день, дядька Степан». К ним подошел левый. «И тебе не хворать, парень. Я смотрю, ты все здоровее и здоровее становишься. Избалует тебя князь. У него сильно не забалуешь». Улыбнулся близнец во все 32 зуба. «Но другой жизни мне точно не надо. С князем сытно и интересно. Да что вы там едите-то? Продукты, что у меня брали, поди кончили все. Приходи, Степан, на ужин, там и увидишь, чем мы питаемся». Вставил Яр. «Князь, может, я в экзоскелете вынесу товар на берег, а то мужики нам что-нибудь сломают на палубе». Между тем предложил левый. Ярослав поднял голову и оглядел толпу любопытных, собравшуюся наверху. «Тогда не останавливайся на полдороге. Подними груз сразу на Яр, только прыгай аккуратней, чтобы товар не побить», — разрешил он. Понимая, что парню хочется покрасоваться перед людьми, «пойдем, Степан, любопытных разгонять, а то сунутся под ноги с дуру». Яр хлопнул Степана по плечу и пошел к крутому подъему, виднеющемуся в стороне. «Потапыч, пошли со мной», — позвал он и медведя. Павел смотрел на сына и в который раз убеждался в правильности своего решения. На его требование одеться попроще, Александр вырядился в свой старый полковничий мундир, парадный. Хотя знал, что ему предстоит дальняя дорога. «Отец, не отсылай меня в эту глушь», — сделал последнюю попытку уговорить отца Александр. «Ну чему меня может научить какой-то самозваный князь в сибирских болотах? Ты едешь, сын». «Вопрос решен и пересмотру не подлежит», — тоном, не терпящим возражений, ответил Павел. «Год ты пробудешь подле князя, а потом вернешься». Он смягчился и добавил: «Князь знает многое, и многому научить тебя сможет. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Иди, и не опозорь род Романовых перед князем». Александр, развернувшись, молча вышел от отца. В приемной его поджидал генерал-майор Деприрадович, командир лейб-гвардии Семеновского полка. «Не смилостивился государь», — коротко бросил ему Александр, проходя мимо. «Правду люди говорят, тронулся умом государь наш», — буркнул Деприрадович, пристраиваясь позади цесаревича. «Чтобы я больше этого не слышал», — резко оборвал его Александр. «Каким бы ни был мой отец, но он наш император, и обсуждать его мы не имеем права. Будем исполнять полученный приказ. На то присягу давали перед лицом господа. Не переживайте, Александр Павлович, вас не одни деревенщины будут сопровождать. Лучшая рота Семеновского полка возле Москвы вас догонит. Как только шум уляжется, вызванный вашим отъездом, я их сразу вдогонку отправлю. С такими вояками вам никто не страшен будет», — сменил тему генерал-майор. Они шли по коридорам Зимнего дворца, направляясь к выходу на Миллионную улицу, где его поджидал небольшой кортеж, отобранный лично Павлом из новобранцев. Им следовало окольными путями, не привлекая внимания, добраться до Павловска, где цесаревича дожидался обоз с крестьянами и остальными новобранцами. «Не должно быть никакого шума». Александр остановился и в упор посмотрел на Деприрадовича. «Ты хочешь ослушаться императорского приказа? Так ведь шило в мешке не утаишь». Виновато развел руками генерал-майор. «Вы, ваше императорское высочество, от крестьян избавьтесь по дороге. Только морока лишняя от этих людишек. На кой вести их за 39 земель? Неужели там своих крепостных мало? Очередная блажь вашего батюшки». Александр продолжал смотреть в упор на генерала, но на этот раз ничего не сказал. Он развернулся и продолжил путь по коридорам дворца. Яр наблюдал вместе с Гаврилой, как левый в экзоскелете переносит вещи с корабля на берег, а потом вместе с ними запрыгивает на Яр. Народ сначала испугался очередного чуда, но потом подуспокоился и опять высыпал на Яр наблюдать. Приходилось даже прикрикивать иногда, чтобы отогнать самых любопытных. Яр на всякий случай транслировал левому картинку с предполагаемого места приземления через свой компьютер. Но случайности всякие бывают. Не хотелось, чтобы кто-то пострадал. Вредно это для имиджа. «У-у, зверюга!» — послышался рядом довольный голос. «Князь, а мне ты когда камни для храма привезешь?» Яр обернулся. Отец Михаил нежно трепал Потапыча по загривку и почесывал за ушами, что медведю явно нравилось. «Как только, так сразу, и никак иначе, святой отец», — ответил Яр. «Ты прямо скажи, юлить я и сам умею, получше твоего. Некогда мне пока заниматься камнями для храма. Я разрываться не умею, а работы у меня и так выше крыши. Близнецы и те загружены сверх меры. Что нам теперь помереть всем ради храма? Как будет возможность, так сразу займусь, я же тебе сказал. И вообще, не церковь красит попа, а поп-церковь, в прямом и переносном смысле. Это я знаю, и ты знаешь». Понизив голос, ответил священник, а людям символ нужен и место для проведения обрядов. Церковь уже не вмещает всех желающих. Храм нужен, красивый храм. Проект я могу тебе нарисовать, это недолго, но сейчас у меня другие заботы на первом месте. Если по осени Федор Акимович людей привезет, то в следующем году можно будет над храмом подумать. А сейчас извини, ничем помочь не могу, проект у меня тоже есть, важно произнес отец Михаил. Построить осталось, камень нужен крепкий, у тебя есть такой, я знаю, найми мужиков на лето, камень делать, чай не обеднеешь, посоветовал поп. Нет, людей со стороны я брать не буду, на моих производствах будут работать только мои люди, не все мои тайны стоит по миру разносить, парни у тебя вон как заматерели за короткое время. Отец Михаил проследил, как левый в очередной раз запрыгивает на яр с поддоном в манипуляторах. На нем располагались крепко перевязанные ящики. Может и другие хлопцы с камнями справятся, помоложе немного. Там и дети справятся, которые постарше, только кто же мне их отдаст насовсем? А если сироты, возьмешь, возьму, без раздумий согласился Яр. Но там не только взрослые отроки, но и совсем дети малые, уточнил священник, неотрывно глядя на князя. Все одно беру, где они, не видел я здесь сиротских домов. В Томске, вздохнул отец Михаил, у меня настоятель Богоявленской церкви хороший знакомый, письмо мне передали от него, детей нечем кормить стало, что при церкви живут, не хватает денег, уже с содержания храма урезают, но все равно не хватает, просил меня часть забрать, но я подумал, лучше их ты приютишь, да тех, что постарше к делу определишь, оно так лучше будет, сколько детей, и какого возраста, уточнил Яр. Было 20, от 3 лет до 12, могли еще кого подобрать, а может, кто умер за прошедшее время, готовься, со мной поедешь, нетерпящим возражения тоном произнес Яр. Мне-то зачем ехать, попытался увильнуть поп, у меня свой приход оставить не на кого, я тебе письмо напишу, настоятель мой почерк знает, за 3 дня не развалится твой приход, вечером отплываем, лучше тряхни купцов насчет провизии для детей малых, у меня на такую ораву еды не хватит. Проследив за поспешившим в село священником, Яр через корону связался с левым. «Пусть твой брат передаст пуху, чтобы тот вышел на связь, срочно!» «Понял князь», — ответил близнец, и через секунду добавил. «Он передал, сейчас Александр по громкой связи через экзоскелет соединится». «Вижу», — ответил Яр, ему пришел вызов от экзоскелета правого. «Пух, слышишь?» «Хорошо слышу и все вокруг тоже, если не секретный разговор, то продолжай», — раздался голос Пуха в ответ. «Мы сейчас в Тагурском. Отец Михаил предложил детей из сиротского приюта забрать, но для этого придется в Томск смотаться. 3 дня точно у меня уйдет на поездку. За это время нужно жилье для детей построить, хоть какое-нибудь. Там 20 человек, много совсем мелких, не на улице же их селить. Строим уже, чего думаешь, я рядом с правым кручусь. Пришлось отложить свои дела, только будет не 20 детей». А 28 и 1 взрослая девушка с ними. Провизию я тебе на вертолете заброшу, когда будешь недалеко проплывать. Ты неделю минимум с детьми будешь назад добираться. Влада тоже хотела лететь, но Дина сказала, что с лечением простых болячек отец Михаил сам прекрасно справится. Понятно. Яр задумался и решил уточнить. А почему неделю назад плыть буду? Вроде вниз по течению пойдем. Быстрее вернуться должен. А вон Дина идет. Сейчас сама тебе расскажет подробности. Ты возле Томска богатые месторождения найдешь. Потому и задержишься. Услышал Яр голос жены. А папа я куда дену? Не хочется мне всем показывать свои возможности. Он в Томске останется. Заберешь его через месяц. Ты все равно вернешься в те места. Пояснила Дина и добавила, на вертолете, он не рассчитан на такую дальность, возразил Яр, переделаешь, удачной поездки, связь прервалась, что скажешь, спросил Яр у духа, были там месторождения, золотоносные вдоль рек находили, а полиметаллические, которые для нас самые ценные, те подальше от реки, туда или пешком, или на вертолете добираться, ясно, только золото нам тоже понадобится, скорее всего, очень много золота. Когда Пух закончит со своей теорией, тоже верно, выходит, тебе выгодно в эти места заглянуть, там его 100 тонн намыли, ты со своим даром на порядке больше добудешь. Приветствую вас, князь Ярослав, Шепотом поздоровался Гаврила. Он тихонько подошел ближе, а мужики смело держались подальше. «Я смотрю, очередное ваше чудо заканчивает разгрузку». «Да, дальше вы уже сами. У нас других дел много. Расскажите, хотя бы, что за товар вы привезли на этот раз?» Попросил Гаврила, а сам косился на лежащего в сторонке медведя. «Больше для строительства вашего привез. Хочешь? Продавай, хочешь, сам используй. Я до конца лета еще несколько раз такой товар привезу». Яр указал на доски. «Это ты знаешь, что такое. Мы пока для пробы напилили. Других дел полно. Вон на тех поддонах черепица лежит. Знакомая вещь?» «Да». Видя, что медведь на него не реагирует, уже громче ответил Гаврила. «Только как ее крепить, я не знаю. Там инструкции с картинками на каждом поддоне есть. Посмотришь. Потренируешься на сарайчике каком». Яр указал на другие поддоны. «Там товары на продажу. Немного, но, надеюсь, до конца ярмарки хватит. Князь Ярослав, а эти круглые трубы для чего?» Гаврила показал на заинтересовавший его груз. «Это не товар. Сборные мачты для ретрансляторов. Долго рассказывать. Но когда я их много раз ставлю по округе, можно будет музыку слушать не только у Степана, а везде, докуда связь достанет». Попробовал объяснить Яр. «В общем, ты предупреди народ, если встретит такие в лесу, пусть не пугаются и тем более не портит. Я ведь найду, кто напакостил, и счет выставлю такой, что их внуки до конца жизни не расплатятся. Передам обязательно, специально по лавкам пройдусь», — пообещал Гаврила. Судя по всему, распускать слухи он был не только любитель, но и мастер. Иначе откуда столько народа на Яру собралось за короткий срок? А когда можно будет музыку слушать? Решил уточнить он. «В следующий раз привезу первую партию приемников», — пообещал Яр. «Отправь, кого пошустрее, отца Михаила позвать. Он во второй лавке от входа в острог разговаривает с продавцом. Пусть передадут, что не надо продуктов, и до вечера ждать не будем. Отправимся в путь прямо сейчас». Конец пятой книги.